Заодно посмотрим, какие еще уроки ты усвоил из прошлых сражений, Гилот Пеллион. Есть, сэр, подтвердил Гилот. Коснувшись камлинка, он активировал интерком Химеры. Боевая тревога. По местам стоять, приготовиться к сражению. Поднять дефлекторы, зарядить орудия. Корвет сбросить, выпустить перехватчики. Бомбардировщикам, предстартовая готовность. Химера начинает атаку. Черный 2, держись ближе. Лейтенант Креп постепенно увеличивал скорость своего ТИЭ-перехватчика, удаляясь от днища Химеры. Принято, ответ ТИЭ был сухим, как поверхность Татуина. Отлично, наконец-то она начинает привыкать к тому, что служба – это не треп языком во время миссии. Расстояние до кораблей противника было великоватым, чтобы гарантировать, что навстречу не летят орды крестокрылов. Пришлось довериться сенсорам и системе предупреждения. Орды крестокрылов не летели. Ботаны выставили против них по одной эскадрилье ашек с каждого из ударных крейсеров. Креп бросил взгляд на контрольный дисплей. Контрольно-диспетчерский пункт прислал указание по целям. Черное крыло. Открыл он канал связи со своими пилотами. Наша цель – левый ударный крейсер. Подтвердите получение приказа. 11 щелчков в камлинке. Отлично, все поняли. Меж тем, Химера уже начинала пристрелку. Треугольник звездолета держался точно по центру построения противника, которое, в общем-то, выглядело странно. Оба карельянских корвета шли по центру, а ударные крейсера, разбившись на две тройки, заходили с бортов. Дистанция неуклонно сокращалась, что прямо говорило о том, что вскоре крупные корабли начнут испытывать дефлекторные щиты друг друга на прочность. Бортовой компьютер моргнул. Система распознавания уточнила детали. Кребу хватило всего лишь одного взгляда на монитор, чтобы понять, нет, противник в самом деле выстроился довольно неплохо. Перед ними не просто аккламаторы, а звездолеты второй модернизации. Те самые, которые считались предшественниками или более дешевыми аналогами торпедных сфер. Черный лидер, КДП Химеры, Креп счел своим долгом связаться с материнским звездолетом. Аккламаторы, двойки, мы знаем. «Черный лидер», — ответил диспетчер. «Продолжайте выполнение задания». «Принято», — отозвался Креп. «Ну что ж, если на флагмане все знают, то это дело хорошее. А теперь, пора бы преподать урок республиканским нахалам на ашках». Завалив машину на борт, лейтенанты и его ведомые сошлись в сражении с истребителями-перехватчиками ботанского отряда. Всегда полезно заглядывать в имперские военные справочники и узнавать для себя кое-что новое. Таким образом тебе не придется сидеть и думать о том, пора ли бежать от противника, который зажимает тебя в тиски, чтобы массированным ракетно-торпедным залпом уничтожить звездный разрушитель. Да, Аккламатор-2 — это та самая модернизация корабля, в котором оказались совершенно лишними лазерные пушки, обеспечивающие зенитное прикрытие, но при этом увеличился калибр труб пусковых установок. Но обо всем по порядку. Аккламатор вполне пристойно показал себя в первой половине войн клонов, за что заслужил определенное уважение в войсках и внимание кораблестроителей, которые в очередной раз решили скрестить ужас ежом и ожидали на выходе лучшую машину войны. Не получилось. Из большого десантного корабля, кем являлся его предшественник, Аккламатор-2 стал кораблем огневой поддержки десанта. Аккламаторы-двойки внешне неотличимы от своих предшественников, разница несущественна и невооруженным взглядом не видна. Кардинально переработали системы нападения, оставив без внимания защиту. И дефлекторы, и обшивка корпуса, все осталось на уровне единицы. А вот оружие. Количество торпедных аппаратов снизилось вдвое, с 4 на Аккламаторе и до 2 на его потомке. Вот только увеличился калибр и возросла мощность боевой части торпед. Число турболазеров увеличилось в 2 раза, но при этом звездолеты оборудовали менее эффективными системами наведения управления огнем. Аналитическая записка, датированная еще первыми годами нового порядка, содержит упоминание о том, что эффективность орудий двойки снизилась практически на треть. Наведение пусковых установок осуществлялось в ручном режиме с минимумом участия электроники в этом вопросе. Но при всем при этом, те же аналитики имперского флота отмечали, что новое поколение кораблей вполне успешно проявляет себя в вопросах противодействия одноклассникам со стороны кораблей сепаратистских недобитков. Секрет этого паритета крылся в том, что боевая часть протонных торпед, применяемых на этом типе кораблей, предназначалась для проникновения практически под любые типы щитов, в том числе корпускулярных. Последние созданы для отражения атак кинетическим оружием, которым и является метательный снаряд типа ракета. А вот протонные торпеды прошибают дефлектор насквозь, за счет своей природы. Планетарные щиты, применяемые в галактике давно и успешно, имеют весьма интересную природу. Они считаются энергетическими, но в то же время готовы к отражению кинетических снарядов. Неспроста их прошибают массированными ракетно-торпедными ударами или энергетическим оружием высокой мощности. Пока что я еще не добрался до углубленного изучения природы такого явления, как планетарный щит, но после возвращения из этой миссии твердо намерен организовать приобретение подобных для стратегически важных миров. Одних лишь систем противокосмической обороны будет явно недостаточно для того, чтобы отразить широкомасштабное и подготовленное нападение. Это то, что касается плюсов Акклиматора 2, а вот минусов довольно много. Мне довольно сложно представить себе, как такую здоровенную посудину, как этот тип ударных крейсеров, могли при той же длине в 700,5 метров, в ходе замены артиллерии и ракетно-торпедного вооружения лишить возможности перевозить прежнее количество десантников и техники. Что они сделали с кораблем, непонятно. Но факт остается фактом, теперь на борту звездолетов этого типа могут разместиться лишь полтора полка десантников со всей положенной им бронетехникой. Вот только на предшественник помещались 7 полков, и тоже с полным приданным. Наиболее существенный и откровенно непонятный минус – полное отсутствие зенитной артиллерии прикрытия звездолета. Напомню, корабль создавался во второй половине «Войн клонов», а следовательно, КНС продолжала усиливать свои позиции в области массированных атак силами МЛА. Лишать корабль легкой артиллерии, в то время как твой противник может выставить несколько эскадрилий, неразумно. Иными словами, эти корабли практически бесполезны в бою без прикрытия собственного авиакрыла, которого у них нет. В сложившейся действительности видно, что ударные крейсера Батанов прошли модернизацию и могут поставить на поле боя хотя бы по одной эскадрилье быстрых перехватчиков типа Ашка. Исходя из этих технических данных, рисунок атаки противника был понятен и без всяких изысков. Но пока что я молчал, как и сказав, позволив Пиллиону самому руководить сражением. Его приказ – отправить истребители против соразмерных машин противника – вполне себе логичен и обоснован. Ашки опасны, а потому их требуется связать боем. Химеру прикроет карелианский корвет и эскадрилья Ятаган. Бомбардировщики, загруженные под завязку кумулятивными ракетами с головками самонаведения, вполне достойный вариант противодействия скоростной авиации противника. Артиллерия левого борта, скомандовал Гилот. Цель, ближайший Акклиматор. Правый борт аналогично. Таким образом мы занимали огневым решением сразу 2 из 6 крупных противников. Корветы Батанов выходили нам в лоб, но встречались с заградительным огнем нашего собственного звездолета прикрытия и бомбардировщиками. Обдав нас веером малого огня, они отступали, чтобы сохранить собственную целостность. Сражение угрожало перейти в затяжной конфликт, что было однозначно не в наших интересах. Гилот действовал достойно, но он не знал всего. По предложенной им концепции мы победим, но через определенный промежуток времени, говорит Траун, негромко произнес я в камлинг, свяжите меня с капитаном Томаксом Брином. Гилот, стоящий рядом, бросил на меня изучающий взгляд. Я молчал, ожидая, поймет ли он мои намерения. Капитан Брин на связи, отозвалось устройство связи. Я продолжал смотреть Гилоду прямо в глаза, после чего перевел взгляд на корветы, улепетывающие от нас во всю силу своих дюз. Командир Химеры проследил за моим взглядом. Капитан Брин, на связи капитан Пиллион, он сообразил. Отлично, он понимает меня, но с оперативностью принятия решений нужно что-то делать. Приготовьте скимитар к нанесению удара. Суд готов к началу работы, сообщил ему Алекс. Томакс закончил проверку всех систем. Скимитар, пока что единственный в своем роде, покинул прямоугольный зев главного ангара Химеры. КДП, приступаем к выполнению задания, произнес Томакс в микрофон шлема. Дистанция до противника, 43 единицы, сообщил ему Алекс. Как быстро техники превращаются в полноценных членов экипажа бомбардировщика. Цели зафиксированы, переданы в головки самонаведения, продолжил техник. А с другой стороны, когда твой бомбардир по факту является еще и бортмехаником, это большое подспорье для поддержания бомбардировщика в боеспособном состоянии. Весьма правильное распределение обязанностей. Пилот отвечает за управление кораблем и огонь из бортового стрелкового вооружения, бомбардир, за управление подвесными комплексами вооружения и исправность машины. Да, следует дополнить инструкцию по подготовке пилотов скимитаров этим пунктом. Рывок, предупредил Томакс, переводя ручку управления ускорителем вперед. Ускорение на скимитаре не идет даже в сравнении с гиперпышком, по одной простой причине. Оно слишком медленное, и не такое уж и красочное. Спустя 2 секунды после активации ЦУД, Томакс вернул рукоять в исходное положение. Мир вокруг вернулся к привычным скоростям, лишь стремительная машина продолжала свое движение, расположившись в аккурат между потоками огня, изрыгаемыми отступающими для нового захода вражескими корветами. «Компьютер зафиксировал цели», — сообщил Алекс. «Бахнем, бахнем», — не стал разводить словоблудие Томакс. Он обдал из пушек корму одного из корветов, заставив того чуть довернуть в сторону. И в этот момент из бомболюков скимитара вынырнули самонаводящиеся кумулятивные ракеты. «Маневрирую», — предупредил Томакс, прекрасно понимая, что оставаться посреди океана огня, который на бомбардировщик готовились обрушить артиллеристы обоих корветов, сообразившие, что не просто так на их сканерах появилась враждебная отметка. Сенсоры доложили о запусках кумулятивных ракет. Заложив вираж, он вновь использовал ЦУД для того, чтобы убраться в сторону. Как только Томакс отключил двигатели, расслабил пальцы, стискивающие рукоять управления установкой, и за долю секунды скоростной бомбардировщик камнем ухнул в море лазерного огня, которого так старательно избегал пилот. Они оказались возле кормы «Акклиматора-2», который заботливо полировали из всех стволов ребята из эскадрильи «Серое крыло». Лейтенант Крик Джайнер и его подчиненные, потеряв одну машину, заставили Ашки заниматься несвойственным для них делом – обороняться. Ракета прошла метрах в 10 от скимитара, а затем бомбардировщик выскочил из зоны перекрестного огня, без единой царапины. Томакс сумрачно усмехнулся. Он запоздало сообразил, что у него в бомболюке остались еще гостинцы. Оба ботанских корвета вертелись на расстоянии 30 единиц от нынешнего положения бомбардировщика, беспомощно кувыркаясь в надежде исправить свое бедственное положение. Интересно, а как они намерены это сделать, когда у них больше нет двигателей? КДП «Химеры», Ятагану-лидеру, послышалось в наушниках шлема. «Гранд-адмирал выражает вам свое высокое одобрение, а лучше б доставили побольше ракет, да прямиком в бомболюк». Но все равно, комментарий грел душу. «Новое задание», — продолжал диспетчер. «Приготовьтесь нанести удар, Ятаган-лидер». КДП, отозвался Томакс, положив машину на правую плоскость, избегая удара вышедшей в лоб Ашки и одновременно распыляя ее своей очередью. Готов к выполнению задания. Если бы это происходило в атмосфере, то можно было бы сказать, что перехватчик Джайнера свалился на свою жертву с пронзительным визгом атакующей хищной птицы. На самом деле все гораздо прозаичнее. Звук в вакууме не распространяется, но от этого никому не легче. Пушки машины лидера «Серого крыла» выжгли черное пятно на броне ударного крейсера. Уже завершая горку и уходя на вираж, Крик всадил очередь в подвернувшуюся башню. К сожалению, взрыва не наблюдал, но стрелять башня перестала. Промчавшись мимо нее еще раз, лейтенант ухмыльнулся, он начисто срезал стволы турболазеров. Он перешел к преследованию очередного противника. Ашка отчаянно боролась за свое существование, то и дело намереваясь уйти в отрыв, но... Кто ж ей позволит? То с одной, то с другой стороны пилотов охаживали зеленым или золотисто-алым огнем. Ашка шарахнулась в сторону, избегая турболазерного выстрела с химеры, и в этот момент Крик выпотрошил вражескую машину короткой очередью. И сразу после этого ушел вниз, не позволив машине пострадать, пролетев сквозь облако обломков. Прямо по курсу прочертили алые лучи, и следом промчалась Ашка. Камеск нажал на гашетку, но добился лишь одного малозначительного закопчения на броне. Противник уходил в сторону, забирая ближе к своему материнскому кораблю, оставляя после себя обломки одного из перехватчиков Джайнера. Итого, он потерял уже двоих. Он сделал пометку на сканере. «Эскадрилья», — обратился он к своим пилотам на соответствующем канале, — «этот, мой. Смерть своих пилотов нельзя оставлять безнаказанной. Особенно, когда у тебя под началом половина подразделения, пилоты с минимальными летными навыками. Они участвовали в нескольких сражениях, но не более того. Этого мало, чтобы заматереть. А теперь им и вовсе не стать асами, как и тем ублюдкам, которые их сбили». Судя по опознавательным знакам на обшивке, сейчас он гнался не просто за пилотом-асом, который сбил несколько десятков имперских пилотов. Он вышел на противоборство с командиром эскадрильи. Его пилоты находились в режиме свободной охоты, попарно атакуя противника. При этом, в атаку заходили новички, их теперь всего четверо осталось. Ветераны же сторожили пространство, позволяя молодежи набраться опыта. Похоже на то, что у пилотов противника неважно с выучкой, маневры стандартные, шаблонные, словно у них перед глазами учебники. Судя по всему, недавно за штурвалом. Тем легче, на таких проще охотиться. А вот их командир. Крик кинулся в погоню, выстрелил еще раз, вновь нарисовав на броне Ашки черное пятно почти в том же месте, где и в первый раз. Противник начал забирать вверх, пользуясь ускорением, чтобы выполнить мертвую петлю и зайти Джайнеру в хвост. КМСК серого крыла выровнял машину, перевернулся и встретил завершающего маневр противника огнем из всех орудий. Скорлупа кокпита Ашки лопнула, как разбившееся яйцо. Внутри полыхнуло огнем, взорвалась аппаратура. Машина продолжила свой полет, после чего взорвалась перегрузка систем. «Ты отомщен, пилот», — негромко обратился к погибшему подчиненному Джанир. «Вечного полета». «Да, покойник не услышит, но это хоть немного снизит боль вины за то, что Крик не дал конкретно этому пилоту всего необходимого для того, чтобы выжить в бою с вражеским летчиком Асом». Чем дольше он командовал собственным подразделением, тем больше понимал, почему Креп никогда не улыбается. Погибло слишком много пилотов, прежде чем «Черное крыло» стало элитной эскадрильей. Слишком многим не было дано тех знаний и опыта, чтобы они выжили в сражениях. Крик завалил машину в сторону, избегая участи быть распыленным голубовато-белым турболазерным выстрелом ближайшего «Акклиматора-2». «Сюда иди», — обратился Джайнер к ударному крейсеру, ускоряясь, чтобы побыстрее зайти в мертвую зону артиллеристов. «На меня полезть вздумал», — поднырнув под брюхо корабля, он с мрачной улыбкой посмотрел на приветливо моргающее магнитное поле единственного ангара на корабле. «Это слишком явное приглашение, чтобы его упустить», — пробормотал он, направляя машину в створ ангара. А через секунду он обрушил свой гнев на экипаж корабля, получив чувствительную оплеуху, буквально вырвавшую кусок носовой части из корпуса. Цель по правому борту начала маневрировать, стараясь отойти с линии огня, но не смог, на месте его кормы распухло огромное бело-оранжевое пламя. Сфера огня расширилась, едва не поглотив своим светом весь корабль. Сработали системы поляризации иллюминаторов, спасая наши глаза от временной слепоты. Когда излучение снизилось, оказалось, что у корабля отсутствует хвостовой плавник и половина двигателей. Краем глаза я заметил, что на тактическом мониторе рядом с Химерой появилась крохотная точка. Скиметар вернулся в ангар на ротацию, сообщили из ямы. Передать телеметрию, следующая цель, средний крейсер по левому борту, распорядился Гилот. Серое крыло уже уничтожило там эскадрилью прикрытия, так что Пиллион насекся на полуслове, наблюдая за тем, как внутренние взрывы рвут указанный им звездолет на куски. Я с интересом наблюдал за тем, как ударная волна выгибает обшивку 700-метрового звездолета, рвет ее словно бумагу, выплескиваясь фонтанами огня в вакуум, где гаснет, лишенное топлива и окислителя. В гибели звездолетов есть определенный шарм, до тех пор, пока взрывается не твой корабль. «Сэр, получили уточнение, к нам приблизился вахтенный». Лейтенант Джайнер влетел в ангар этого «Акклиматора-2», он кивнул в сторону обезображенного остова и расстрелял топливные танки и склад боеприпасов. «Шутите, что ли?» — вскинулся Пиллион, уставившись на вахтенного начальника, который очень сильно мечтал в этот момент провалиться под палубу куда-нибудь до уровня машинного зала. «Какой идиот будет хранить это в ангаре? Еще во времена ВАР это прямо запрещалось. Мы говорим об атанах, капитан», — миролюбиво напомнил я. «Новая республика никак не связана с уставами и положениями, принятыми в имперском звездном флоте». Пиллион секунду молчал. «В конце концов, это не наш корабль», — решил он. «Ну теперь-то уж точно». «Вахтенный», — обратился Пиллион к стоящему рядом офицеру. «Пометьте себе, чтобы после возвращения на базу старший помощник провел инспекцию на предмет соблюдения противовзрывной безопасности на Химере». «Есть, сэр», — отчеканил офицер, повернувшись, чтобы уйти. «Поправка», — негромко произнес я, — «на всем флоте. Катастрофу легче предотвратить, чем бороться с последствиями. Если есть живой пример перед глазами, чем это не повод устроить собственную проверку? К концу месяца флот должен вернуться на базы, время более чем удобное для инспекций. Тем более, как показывает практика, чем раньше ты обозначишь свое намерение устроить на кораблях флота грандиозный аврал, тем раньше командиры кораблей и экипажи наведут порядок, приметив даже те маленькие огрехи, на которые предпочитали закрывать глаза во время походов. «Есть!» – чуть громче произнес вахтенный. На его лице даже улыбка мелькнула. «Оно и понятно, душу греет мысль о том, что не только твой экипаж будет бегать с горящими пятками. Остается ключевой вопрос, упустил ли момент безопасности лейтенант Шель, или нет. Будет досадно, если столь перспективный офицер допустит столь крупное нарушение». Шира как раз закончила проводить диагностику и перепрограммирование старого сепаратистского дроида модели В1, когда дверь, ведущая в технический отсек, распахнулась, нарушая ее уединение. «Говоришь, за тобой не было хвоста?» Стоило ей только оторвать взгляд от своей работы, радуясь тому, что еще один металлический болванчик вернется в строй, как две сильные мужские руки схватили ее за ворот куртки и рывком оторвали от кресла. Взмыв в воздух, девушка с ужасом посмотрела на перекошенное от гнева лицо брата. Даже факт падения из своих рук инструмента и датапада она как-то оставила без внимания. Рем, конечно, далек от понятия «хороший брат», но в подобной ярости девушка видела его впервые. Рем. Кончики его легко в беспорядке дергались, указывая на переполняющие брата эмоции. Зрачки глаз расширились, будто он не так давно принял спайс. Руки держали ее так крепко, что одежда начинала врезаться в тело. «О чем ты вообще говоришь?» – выпалила девушка. «Я была осторожна, избавилась от хвоста и...» «Тупая дура!» – рявкнул ей в лицо Рем. «Имперский звездный разрушитель на орбите, а вместе с ним еще и куча кораблей. Над Раксумом рыщут те перехватчики. Десантные баржи заходят на посадку. Ты навела их на нас. Не может этого быть», – отрицательно замотала головой Шира. «Это ошибка. Совпадение. Дура!» – в лицо проорал девушке Рем, с силой отбрасывая ее от себя. Пролетев с метр, Шира врезалась спиной в технический шкафчик, больно ударившись затылком. «Святые протезы, это надо было так обосраться!» — продолжал кричать Рем. «Столько лет все хорошо было. Придурки из ЕЯР нашли корабль, спасли экипаж и груз. Я годами восстанавливал это корыто. Мы на грани свободы. И, в тот момент, когда я готов попытаться поднять корабль с поверхности, отправиться за грузом, заявляются имперцы. Сразу после того, как ты, набитая дура, явилась сюда, куда тебя никто не звал. Чтобы я сидела и дальше в изотехе, кое-кому следовало присылать мне деньги и оборудование». Взвелась Шира. «Я в ЕЯР меня почти растерзал. Только идиот будет сидеть и ждать, пока вы соизволите свои планы реализовать. Я годами мишень из себя изображала, чтобы никто не прилетел на эту помойку. Хватит. Я устала». «Ты устала?» — проревел Рем. «Да все, что тебе надо было делать, сидеть и изображать из себя скорбную сестру». Брат оказался рядом с девушкой и, прежде чем она успела поднять руки, нанес ей страшный удар кулаком в лицо. «Набитая дура!» — продолжал орать Рем. «Знаешь, сколько стоило восстановить эту посудину? Миллионы. Знаешь, сколько я задниц имперских вылезал, чтобы по всем отчетам этот корабль числился разбившимся? Знаешь, практически каждое его слово сопровождалось ударом то одной, то другой рукой. Иногда он добавлял с колена, но, привыкшая к побоям с самого детства Шира, сгруппировалась, старательно защищая лицо и голову. Правда, помогала слабо. Похоже, или она отвыкла от регулярных побоев Рема, или же он поднаторел в этом деле. Наверное, все же последние, учитывая, что ему столько лет приходилось защищать это место, корабль, от радианских мародеров. Да как у нас вообще может быть один отец, недалекая ты? Он отпустил ругательство, эквивалентное понятию распутной женщины, намеренно задевая ее, так как знал, что сестра к подобной категории не относится. Скотина. Он схватил ее легко рукой, сжал до боли, отчего девушка закричала, ослабляя защиту. И в этот момент он ударил ее кулаком в челюсть, раскрошив последнюю. От нахлынувшей на нее волны боли, девушка могла лишь замычать и попробовать предотвратить новый удар, но... Брат предусмотрел это. Он швырнул сестру на пол и от всей души ударил ее тяжелым ботинком под дых. Шира перекатилась в сторону, думала подняться, но Рем простым размашистым ударом ноги сломал ей локтевой сустав, ударив по нему с противоположной от линии сгиба сторону. Из груди девушки вырвался стон боли, который Рем сопроводил ударом ботинка по лицу. Отчетливо хрустнули кости. «Скотина! Предательница! Сука!» — продолжал орать Рем, нанося ей удары. «Я выкормил тебя, неблагодарная тварь», — удар по лицу кулаком. «Дал тебе образование, чтобы ты не трясла задницей в клубах, а теперь он схватил ее за затылок и припечатал об пол. «Все, что тебе надо было делать, просто выполнять мои указания. Ты даже не представляешь, какие деньжища на кону стоят. Миллиарды, сотни миллиардов». Он оскорблял ее и бил, бил и оскорблял. Глаза Шер уже потеряли фокус. Разум стал мутиться, а в голове появилась мысль о том, что почему-то с Риамом нет его любимого болотокрыла. Тварь просто обожала рвать когтями плоть и слизывать кровь, которая с нее теперь льется ручьями, и после очередного удара затылком об пол, когда она уже просто перестала сопротивляться, в надежде, что все закончится, и на этот раз, навсегда, Риам отстранился. Он пнул ее по боку, девушка уже даже не могла стонать. «Папочка не зря называл тебя самым слабым звеном в нашей семье», она почувствовала, как на ее грудь опустилось что-то, не очень тяжелое, но обладающие когтями. «Давно пора было тебя сбросить как балласт. Жаль только придурки из клана Яяр тебя не прикончили, не пришлось бы мараться о твою жалкую жизнь. Ну, ничего, это решаемо. Сдохнешь, а моя доля вырастет. Прощай, дура. Чтоб твоя смерть была такой же болезненной, как и последние 10 минут жизни». С этими словами мужчина направился размашистыми шагами в сторону выхода, после чего скрылся в коридоре. Девушка отстраненно подумала, глядя в потолок, что он уже наверняка вошел в турболифт и едет к рубке, а ее бросил умирать. И в это время взор перед ней застлала размытая тень. Ку-ра! Леденящий душу крик, знакомый с самого детства, когда брат натравливал на нее свою тварюшку, заставил девушку дрожать. Ох, нет, нет, нет. Сколько раз она в детстве думала, что ее жизнь закончится вот так, что после драки Риам заставит своего болотокрыла сожрать ее и склевать лицо, глаза. В любой другой ситуации разумные существа бы посмеялись с этих придумок. Болотокрылы питались исключительно малыми зверьками, несмотря даже на то, что могли переносить в 10 раз больше своего веса. Вот только болотокрыл Риама был дрессирован братцем совсем иначе. Зрение предательски восстановилось, и размытая зелено-серая тень обрела грани. С визгом, больше похожим на бульканье, Шера попыталась сбросить тварь относительно здоровой рукой, но тот лишь взлетел вверх, а после того, как она перевернулась на живот, чтобы подняться, опустился ей на плечи, впившись в кожу сквозь ткань куртки. Шера закричала, когда клюв твари кольнул ее в затылок. Девушка почувствовала, как по коже потекла кровь, тварь не пробила череп, а значит, следующий клевок болотокрыл нанес в легку, заставив девушку истошно кричать, кататься по полу и пытаться отбиться от твари. Но дрессированный на убийство болотокрыл не отступал. Он рвал ее когтями всех четырех своих лап, оставляя болезненные раны, клевал в открытые участки кожи, увеличивая количество больших и маленьких ранок по телу. Шера кричала, стараясь отбиться. Она искала оружие, чтобы ударить тварь, но не могла ничего найти из-за потоков крови, что лились ей на глаза из ран на лбу. Она пыталась убраться в сторону, но болотокрыл хватал ее и буквально выволакивал в сторону. Для твари весом всего около 5 килограмм, ее тело не было для него проблемой для переноса, и зря она об этом подумала. В следующее мгновение девушка почувствовала, как в ее кожу на спине впиваются все 4 группы когтей. Она закричала, чувствуя, как болотокрыл оторвал ее от палубы. Сделав небольшой круг по мастерской, он поднялся под самый потолок и с высоты 10-15 метров сбросил ее на палубу. После того, как тело от приземления взорвалось фонтаном боли с ног до головы, Шире, лежавшей на спине, было уже абсолютно наплевать на то, что ее безвольное тело кромсают когти и клюв. Она практически уже ничего не чувствовала, падение очевидно сломало ее позвоночник. Взгляд девушки туманился, боль исчезала, и ей было абсолютно наплевать, что ее живот полосуют когтями и рвут на куски крепким костяным клювом. Как ни парадоксально это звучит, она ощущала дуновение холода, наполняющее ее тело, и была рада тому, что все заканчивается с затуманиванием сознания. И оно закончилось. Навсегда. Мы завершали ботанское избиение. Химера ураганным огнем буквально сметала с палуб последнего боеспособного откламатора 2 все, что хоть как-то выделялось от общей плоскости бронепластин. Красуясь 4 пробоинами с правого борта, подарки от противокорабельных ракет противника и протонных торпед, мой флагманский разрушитель выжигал последние очаги сопротивления на вражеском корабле. В сухом остатке мы получили повреждения, потеряли 2 башни и 1 батарею. Больше не вернутся в стартовые ячейки 14 пилотов ТИЭ-перехватчиков и 2 бомбардировщиков. А вот флот Батанов уничтожен. И это не просто красивое словцо. Мы разбили последние крупные корабли Батовые. Больше у них ничего нет, только эшелонированная оборона, состоящая из планетарного дефлекторного щита и вооружения противокосмической обороны. По факту, хоть завтра атакуй и выжигай родину Батанов орбитальной бомбардировкой. Другой на моем месте так бы и поступил, в качестве ответной меры за личную вендетту против своей персоны. Но, зачем давать противнику основания, чтобы кричать о себе, как о жертве нападения? Нет, все будет куда как прозаичнее. У Батовуи нет флота. Все их кадровые военные либо уничтожены, либо находятся у нас в плену. И это открывает перспективы для обмена пленных на кое-что весомое. Деньги, ценности, технологии, шантаж. Среди захваченных в плен противников есть представители весьма знатных и хорошо известных батанских кланов. Например, этот самый адмирал Крефей, который в настоящий момент в виде голограммы стоит на коленях в окружении бойцов 4-го отряда и злобно зыркает по сторонам. Очевидно, он не очень доволен тем, что у меня оказались лишние 3 легиона штурмовиков, которые с легкостью, пусть и без поддержки дроидик, которых на борту Химеры явно недостаточно на столь большое количество атакующих. Или же дело в том, что его драгоценную шерстку слегка подпалили из огнемета во время штурма рубки батанского флагмана. В любом случае, сейчас это даже не особо важно. Итог один, мы разгромили флот Батовуи, и в сухом остатке флот пополнится еще парой корветов типа ЦР-90, после того, как им нарастит корму и установит двигатели, или же просто разберут на запчасти, и 4 ударными крейсерами типа «Акламатор-2», два из которых придется оставить до тех пор, пока с Тангрена не прибудет корабль с запчастями для двигателей и гипердвигателей. Сейчас же, ориентируясь на тактический дисплей, я наблюдал за тем, как 4 ударных крейсеров и несколько шаттлов, с помощью притягивающих лучшие буксирующих остовы вражеских корветов, двигаются к зоне, где дрейфует ремонтирующийся страж. Разбитые ЦР-90 подымут на борт звездного суперразрушителя, а крейсера пройдут посильный ремонт и временно станут эскортом клиновидного корабля. Когда закончим в системе все свои дела, необходимо будет оставить здесь гарнизон для того, чтобы охранять корабли от возможных попыток ими завладеть, да и мобильные базы на планете. Смысл их возвращать на борт звездного суперразрушителя? Гораздо полезнее будет в самом деле оставить здесь постоянные форпосты, станцию прослушивания для наблюдения за сектором и опираться на его результаты в предстоящей экспансии. Сражение еще раз подтвердило простую истину. Нам следует наращивать количество скимитаров. Их массовое применение позволит нам перехватывать контроль над сражением, быстрыми и точечными ударами выводя из строя звездолеты противника. Правда, опять же, придется либо держать на подхвате корабль с запчастями, либо же избегать ударов по гипердвигателям, потому как количество оперативных групп превышает наши возможности обеспечить каждую из них крейсером-тральщиком или звездным разрушителем типа «Интердиктор». Впрочем, всегда остается шанс на то, что у нас появятся производственные мощности для производства собственных кораблей этого типа. Но, пока единственное, что мы можем в плане увеличения количества подобного типа кораблей во флоте, это пользоваться правилом Робина Гуда. Если все сложится удачно, то в ближайшее время капитан Ирф и капитан Тиберас передадут нам еще один иммобилайзер 418. Однако это все детали. Исправление повреждения идет полным ходом, сэр, произнес Гилот, подходя к моему креслу и по привычке остановившись сбоку от меня. Хорошо, произнес я, отдавая приказ сержанту ТНХ 0297, доставьте командира вражеского флота в камеру на мой флагман. Будет исполнено, гранд-адмирал, подтвердил штурмовик приказ, и голограмма растаяла. Какими будут дальнейшие указания, сэр, поинтересовался Пиллион. Отведите Химеру на стартовое положение, распорядился я. Мы не готовимся к отступлению из системы, удивился Гилот. Нет, капитан, подтвердил его подозрение я. Вы же не думаете, что это маленькое сражение, заранее обреченное на победу, это венец кампании стража? Командир Химеры дернул серебристыми усами. Внимание! Донесся голос гравиакустика. Регистрирую движение по входящему вектору. Малоразмерное судно. Предположительный класс. Корвет. Боевая тревога. Зычно произнес Гилот. Отставить, приказал я. Наши с Пиллионом взгляды в очередной раз за день пересеклись. Еще не время, капитан. Спустя секунду из гиперпространства появился хищный корпус налетчика. Принимаем опознавательные коды, доложил вахтенный. Коды подтверждены, это корабль капитана Макина. Подтверждено присутствие на борту двух наших военнослужащих. Ледоруба с синими волосами я бы военнослужащим даже в лихорадочном бреду не назвал, проворчал Гилот. И, вместе с тем, господин Пенк является частью нашего криптографического отдела, напомнил я, состоящего из разумных, которые все на одно лицо, вздохнул Гилот. Что поделать, капитан, произнес я, трудные времена требуют соразмерных решений, не окажете ли вы мне услугу? Гилот с удивлением посмотрел на меня. Да, сэр, конечно, нерешительно произнес он. Чем могу быть полезен? Вам доводилось когда-нибудь командовать звездным суперразрушителем типа Палач? Сказать, что на лице Гилода появилось неприятное подозрение, значит ничего не сказать. Глава 23. Ничему не учится. Часть 3. Появление настоящей внеочередной Прады стало возможным лишь благодаря самоотверженным пожертвованиям таких комрадов, как Владимир, Женя Капицкий, Валера 1980, Алекс Катар, Антон Трем, Дамин 235, Иса, Андрине, Сергр, Шкутов Сергей Владимирович, Гримрос, Виктор Зарев, Финист, Казаренк, Вячеслав Плотников, Макей. Огромное спасибо за то, что поддерживаете меня и мое творчество. Желаю всем приятного прочтения. Капитан Макина старался казаться невозмутимым. Даже сейчас, отрезанный от своего корабля, от своих союзников, от оборудования, окруженный гвардейцами, которые из невозмутимых охранников в одно мгновение могут превратиться в палачей, он старался держать марку. Подобное самообладание не может не вызывать уважения, но в то же время крайне плачевными будут последствия, если забыть о том, кем является этот мужчина на самом деле. И в длинном списке его заслуг формирование своих боевых товарищей из флотского спецназа в банду наемников-угонщиков, в самом деле лишь малая часть подвигов. Я благодарен вам за то, что доставили моих людей в целости и сохранности до места назначения, капитан Макина, мы беседовали в конференц-зале, недалеко от главного ангара. Все частоты связи в настоящий момент блокировались, поэтому, даже будь при нем электроника, которую не обнаружили при обыске мои специалисты, она ему мало поможет, в том числе, и в вопросах информированности. Мне обещали заплатить, спокойным тоном произнес Арсан. Вы получите свою оплату, подтвердил условия ранее заключенной договоренности я, незамедлительно. Майор Тиерс, стоящий позади меня, подошел к столу и выложил на него небольшой блестящий слиток. В нем весу немного, грамм 100, не более. Конечно, если верить гравировке на верхней части изделия, но в то же время это ауродиум, а значит стоимость даже такой малой части драгоценности из недр стража в любом обменном пункте галактики составляет миллионы. Зрачки капитана расширились от удивления. Здесь же миллионов 20, негромко произнес он, в голосе звучала неуверенность. Это малый слиток ауродиума, выплавленный по всем стандартам имперского казначейства, объяснил я. Его стоимость на черном рынке составляет порядка 50-100 миллионов. Судя по вашей реакции, вам впервые доводится видеть столь большие деньги в обмен на ваши услуги. Арсан шумно сглотнул. Реализуя такой слиток даже по средней от указанной мной цены где-нибудь в пространстве хаттов, он и каждый из 14 других его подельников выручили бы миллионов по 5. А это значит, что каждый из них в одночасье может стать хозяином собственного первоклассного корабля, или же воспользоваться услугами банков в области инвестирования, вкладов и так далее, но при этом прожить ближайшие годы без больших имущественных проблем где-нибудь на планете-курорте. На лице мужчины отразилась борьба эмоций, жадность сражалась с честью и долгом. Конечно, можно было бы потратить некоторое время на то, чтобы расколоть его и проверить зашифрованное кодовыми фразами в сообщении Редерика сообщение о том, что Макина явно работает на кого-то, кто точно хочет знать, где я нахожусь. Но зачем, если я могу в одночасье решить все проблемы с помощью денег? Да, расточительно, да можно даже сказать, что глупо, но сейчас важнее всего время, и только оно, потому как если не успеть, то будет очень и очень больно, а возможно, что и смертельно больно. Не думал, что эти двое для вас настолько важны, пробормотал Макина. Конечно, я представлял себе размер щедрой награды, но настолько щедрой. Здесь не только ваша плата за то, что вы спасли моих людей, но и плата за предательство, пояснил я, небрежным движением отправляя слиток через весь стол в руки спецназовца. Макина, уже было потянувшийся за слитком, остановился. Ауродиум остановился в нескольких сантиметров от края стола с его стороны. Офицер поднял взгляд от драгоценного металла и недобро посмотрел на меня. «Еще раз», — произнес он, намекая на то, что было бы неплохо объяснить сказанное. «Извольте», — равнодушно ответил я, поглаживая разлегшуюся у меня на руках Юсаламири. «Вы променяли карьеру превосходного имперского офицера на судьбу налетчика, наемника и, по факту, пирата. Вы подбили на эту же деятельность 14 своих коллег. Вы нарушили присягу, которую давали в то время, когда надели на себя командную планку имперского офицера. Решили прочесть мне нотации?» – прищурился мужчина. «Констатирую факты», – поправил я. «В таком случае мы с вами в сходной ситуации», – произнес Макина. «Вы были верховным главнокомандующим имперского пространства, официального правопреемника Галактической империи. Сейчас же вы стали лидером Доминиона, вроде бы проимперского государства, но это ведь ваша собственная вотчина, не так ли?» «Все верно», не стал отрицать я. «Доминион, мое детище. Тогда вы такой же предатель, как и я», дерзко произнес Макина. Рук серой тенью вырос позади кресла спецназовца. «Отставить», приказал я, успев до того, как обсидиановый кинжал вонзился в шею Арсана. «Этот человек оказал нам неоценимые услуги, тем более, что он наш гость, а убивать таковых, пришедших к нам добровольно, оказавших радушие, предоставивших кровь своим братьям по службе, непростительно, да и аморально, не так ли, капитан Макина?» Офицер покосился на Рукха, убирающего свое оружие, медленно посмотрел на меня, воровато облизнув губы. «Верно», — хрипло произнес он. «Доминион ценит квалифицированные кадры, капитан», — продолжил обработку я. «Вы и ваши люди могли бы занять место элитного подразделения в нашем флоте. Тем более, насколько вы сообщали, ваш контракт с предыдущим работодателем закончился неудачей. Значит ли это, что вы в настоящий момент в поиске нового места работы?» Спецназовец посмотрел на Ауродиум, потом, снова на меня. «У нас есть некоторые обязательства, исключающие работу на вас», произнес он слегка дрогнувшим голосом. «Вот, значит, как», понимающим тоном произнес я. Несколько секунд мы помолчали, после чего вновь с моей стороны было нарушено молчание. «Скажите, капитан, по каким расценкам вы и ваши люди работаете?» «Зависит от характера деятельности и задания», уклончиво ответил он. «То есть вы всегда просите своего клиента раскрыть свои намерения заранее?» уточнил я. «Да», ответил мужчина. «И получаете всю плату вперед?» вновь поинтересовался я. «После выполнения задания», ответил мужчина. Судя по выражению его лица, он стал смутно догадываться. «Это хорошо, люблю сообразительных разумных. В таком случае, будет ли большим нарушением контракта с вашей стороны, если я попрошу вас рассказать, в какую стоимость оценил военачальник Ангсдивиан мою голову?» Вопрос прозвучал для спецназовца подобно удару под дых. Он часто задышал, глаза оказались на выкате, руки непроизвольно сжались в кулаки. «Не стоит делать резких движений», — посоветовал я, погладив ящерку, которая впервые за все время нашего с ней знакомства оскалилась, продемонстрировав свои зубы флотскому спецназовцу. «Рукх убьет вас раньше, чем вы воспользуетесь хоть чем-нибудь, чтобы причинить мне или присутствующим здесь разумным вред. Я бы не хотел терять столь перспективный кадр. Что вам нужно?» — быстро спросил Макина. «Ваша честность», — произнес я. «Уже сам факт того, что вы не стали отрицать свой найм Девианам, меня радует. Признателен вам за откровенность. И все же, не удовлетворите ли вы мое любопытство относительно цены?» Офицер несколько секунд молчал. 2 миллиона, наконец признался он, в валюте хаттов. «Если я правильно помню обменный курс, то в пересчете на кредиты той же Новой Республики это будет уже 6 миллионов. В деньгах Доминиона – 10. Неплохой заработок за одно убийство». Наемник промолчал. «Думаю, не стоит говорить вам, что в настоящий момент ваши люди находятся под арестом, а на корвете уже работают мои специалисты», – продолжал я. «О том, что изначально мы сделали это для того, чтобы скрыть перемещение Пиллиона и ряда пилотов на страж, нерационально в текущий момент, в том числе и знакомый вам господин Пент. Так понимаю, он весьма хороший ледоруб, если смог разобраться в алгоритмах шифрования систем связи налетчика», – процедил Арсан. «Один из лучших», – признал я. «Но тут дело даже в другом. Не интересовались у своего нанимателя о причинах, по которым он желает избавиться от одного из самых эффективных имперских военачальников, которые вступали в конфликты с новой республикой за минувшие 10 лет. «Мотивы нанимателя меня не интересуют», – произнес Макина. «Тем более, что мало кто о них скажет. Напротив, я вам их расскажу». Заявление вызвало неподдельный интерес со стороны спецназовца. «Вы были когда-нибудь на базе военачальника Девиана в призрачной туманности?» Пару раз уклончиво ответил спецназовец. «Правильно, зачем упорствовать, когда твоя игра проиграна, а сотрудничество помогает продлевать жизнь и найти возможность сохранить ее в перспективе. Тем более, что я продемонстрировал ему свою осведомленность в вопросе, который для большинства разумных в галактике является тайной. Правдивый ответ лишь поможет ему установить контакт со мной для получения большего объема информации. Наемник наемником, а вот свое прошлое не променяешь так быстро. Желание восполнить информационные пробелы всегда велико. Не задумывались над тем, почему большая часть его флота – это корабли времен войн клонов, принадлежащие Старой Республике. Полюбопытствовал я. На самом деле в этом уверенности нет. Наверняка у бывшего наемного убийцы Палпатина имеются и другие типы звездолетов, более современные, чем ветераны конфликта, отгремевшего почти 30 лет назад. У него немало и современных разрушителей, осторожно ответил спецназовец, продолжая взглядом изучать меня. Все верно, подтвердил я. Однако, большую часть своих сил он получил с тайной базы консервирования флота. Не так давно я забрал оставшееся на ней имущество. По этой причине, оставшись без источника восполнения своего флота и снаряжения, бывший наемный убийца решил избавиться от меня. Довольно простая, я бы даже сказал, примитивная логика – обезглавить командование для того, чтобы захватить контроль над оставшимися войсками. Но не раз срабатывало в прошлом, возразил Макина. Не буду спорить, согласился я. Однако, предлагаю вам подумать над тем, почему Девиан, сам профессиональный убийца, не решился на то, чтобы исполнить эту миссию. Считает, что военачальник не должен быть на передовой, предположил Макина. Он все-таки лидер своего объединения. Думаю, вы видели, когда приближались к нашему разрушителю, что не так давно мы приняли бой, произнес я. Флотские командиры, в отличие от наземных, не отсиживаются в тылу, припомнил Макина известную притчу. А еще боевые офицеры знают цену союзникам, продолжал я. Не раз и не два на поле боя противник может стать другом. И наоборот, ох, как я ждал, что ты сам это скажешь. Более чем верно, подтвердил я. Логика работы наемного убийцы не предполагает оставление в живых свидетелей. Тем более таких, которым Девиан задолжал деньги. Притом очень большие деньги. С высоты правителя Доминиона может быть и так, что 10 миллионов это не такая уж и большая сумма. Даже 100 миллионов. Но еще совсем недавно мы страдали от нехватки кредитов, так что продолжаем их тратить с умом. Можно потратить малую сумму и отпустить Макина и его людей, пнув под задницу форменным сапогом. Дескать, поблагодарили за сохранность наших специалистов, но больше вы нам не нужны. Можно вообще убить их всех, забрать себе налетчика и спокойно продолжать операцию. А можно потратить 100 миллионов, но получить нечто гораздо более ценное, чем слиток Ауродиума. Тем более, что под моим контролем уже имеется месторождение, которое по возвращению, разумеется, будет разрабатываться куда как быстрее и масштабнее, не говоря уже о поисках драгоценных материалов в других частях подконтрольных Доминиону территорий. Ох, астероидное поле вокруг Лака, ждет тебя немало новых гостей. Прежде он никогда не пытался расстаться с нами прежним образом, заявил Арсан, и всегда соблюдал условия контракта. Следовательно, история про казненных товарищей – выдумка. Никто в общем-то и не сомневался, но удостовериться не мешает. «В таком случае, предлагаю вам остаться на борту Химеры», – произнес я, «и лично наблюдать за тем, как будут разворачиваться события. Думаю, в ближайшее время флот военачальника Девиана навестит нас». Арсан в очередной раз поежился. «Интересно, что такого он знает, что заставляет мужчину опытного военного и диверсанта чувствовать себя столь неуютно? Выбора у меня все равно нет, не так ли?» – уточнил он. «Ни малейшего», – согласился я. Капитан флотского спецназа раздумывал несколько секунд, после чего произнес: «В таком случае я согласен. Ну еще бы, можно подумать, кому-то были бы интересны твои возражения. Наоборот, тебе и твоим людям уготованы места в первых рядах грядущего разворачивающегося представления. Правда», — продолжил спецназовец, — «в Хотелось бы вернуться на борт своего корабля. Знаете, мы за ним охотились довольно долго. Идеальная машина для рейдов нашей группы. Боюсь, вынужден вам отказать в такой малости», — возразил я. «Видите ли, налетчик потребуется мне для определенной демонстрации, для вас и ваших подчиненных. Не беспокойтесь», — увидев волнение на лице капитана, — попросил я. «Ваши люди не пострадают. Конечно, если мы придем к взаимопониманию. А если нет?» — настороженно спросил он. «Тогда они станут жертвами коварства вашего нанимателя», — просто ответил я. «И да, возьмите вы уже этот слиток Ауродиума. Он в любом случае останется ваш. Как уже и говорилось, услуги по предательству должны быть вознаграждены. Не считаю это предательством», — заявил Макина. «Я выполняю работу, которую лучше всего умею делать, как и все мы», — согласился я. «В таком случае можете считать, что я купил у вас этот налетчик». «Интересно», — хмыкнул Макина, повертев слиток в руках и убрав его в карман брюк. «Вы часто платите наемникам такие великодушные суммы, чаще, чем вы можете себе представить», — заявил я, бросив взгляд на хронометр. «Да, вот-вот начнется. Конечно, если аналитический отдел правильно соотнес информацию из бортового компьютера налетчика и те данные, которые поступили от источника Дельта. Но в данном и конкретном случае может случиться так, что налетчик не переживет этот день». На побледневшем лице Макина можно было рисовать, как на извести. «Регистрируем уродцев», — сообщил офицер, отвечающий за работу систем сканирования. «Количество?» — поинтересовался капитан Штормер. «До 3 эскадрилий», — был получен незамедлительный ответ. «Направить для противодействия 2 эскадрильи ТИЭ-перехватчиков и корвет поддержки из нашей группы сопровождения», — распорядился командир соединения. «Есть, сэр». Ярост бездны выходил на высокую геостационарную орбиту над галактической помойкой, поверхностью планеты Роксус Прайм. Некогда этот мир, и другие, похожие на него, но менее растиражированные, использовался галактической империей для того, чтобы использовать металл, доставляемый на планету тысячелетиями. Рядом с планетой существовала одна из самых известных верфей империи, производящая крупные звездолеты. Преимущественно это были корабли типа «Имперский», которые в среде флотских офицеров называли «мусорными». Конечно, обидные прозвища относились в первую очередь к источнику металла, который переплавлялся на верфи для изготовления необходимых деталей корпуса и брони. В целом же корабли, построенные на этой верфи, ничем качественно не отличались от тех, которые производились на стапелях верфи Куэта, Фондера, Файроста и многих десятков других больших и мелких предприятий по всей галактике. Например, звездный разрушитель типа «Имперский» и, некогда носивший название «Верность», был построен именно здесь. До того, как загадочный инцидент на планете привел к уничтожению верфи. Сейчас же «Верности» нет. Есть тот же звездный разрушитель, но носит он имя «Ярость бездны». А вот о месте, где он родился, Антониас узнал не так уж и давно. Обычно командиры кораблей не интересуются подобной информацией, но получив указание выдвинуться к этой планете, капитан разрушителя решил проверить свою шальную догадку. И вот, оказывается, что он командир одного из тех самых мусорных звездных разрушителей. Обидно? Ни капли. Потому что во флоте Доминиона всем как-то наплевать на то, где построен твой звездный разрушитель. Среди капитанов такого рода кораблей все больше возникает желание поскорее отправиться на верфь и позволить мастеровым превратить единичку или двойку в тройку. Слухи о появлении новой версии «Имперского», сперва осторожные, затем все более очевидные, появились практически сразу после того, как было объявлено о присоединении сектора Плавис к Доминиону, из чего можно сделать вывод о том, чтобы его и крещение «Тройка» или «Тройки» получили непосредственно там. Вполне возможно, что сейчас корабль избавляют от конструктивных или иных ошибок, выявленных в ходе первичной эксплуатации. Это нормальная практика, после чего начнутся массовые переделки. Вот только логика подсказывала, что первыми такие изменения получат многочисленные разрушители, захваченные в ходе последних операций, в том числе и в самом Аплависе. Довольно затратно брать абсолютно целый и неповрежденный корабль и отправлять его на верфь на месяц, а то и больше, чтобы раскурочить его боеспособное нутро и превратить в нечто гораздо более смертоносное. Экономически выгоднее делать это с поврежденными кораблями, да и то лишь тогда, когда они требуют среднего, а то и капитального ремонта. Так что особо Антониас не обольщался насчет скорости переделки «Ярости бездны», как минимум по той причине, что официальных сообщений о появлении этого типа кораблей от командования не поступало. Значит, с прототипом еще есть над чем работать. Мысли об изменении корабля выветрились сразу же, как только передовые истребители вошли в боестолкновение с уродцами противника. Наличие большого количества поврежденных и выброшенных на свалки по всей территории галактики истребителей, перехватчиков и бомбардировщиков всех мастей давало пиратам, мусорщикам, а также прочему криминальному и близкому к ним отребью возможности создавать самые невообразимые исчадия конструкторского ада в металле. Называлось это отвратное на внешний вид помесь уродцами, но при этом никаких строгих критериев оценки не имелось. Видишь, что к фюзеляжу одного мла приварили детали от другого, не трать время на определение типа этого корабля, смело называя уродцем, не ошибешься. Корабли отряда приступили к организации блокады, сообщил вахтенный. Максимальная бдительность, распорядился Штормер. Контролируйте вектора со стороны Роксус Секундус, а также вектора входа в систему. Не хватало нам еще с тионскими кораблями схлестнуться. Услышав подтверждение своего приказа, командир Ярости Бездны посмотрел на тактический монитор. Итак, подчиненный ему Звездный Разрушитель уже вышел в область космоса, указанную агентами разведки Доминиона. И сканеры уже обнаружили главную цель всей операции, считавшийся уничтоженным при падении на планету имперский Звездный Разрушитель. Вот только данные с дроидов-разведчиков типа «Гадюка», запущенных с флагмана не принимающего участия в текущих событиях соединения, указывали на то, что это совсем не так. Да, во многих местах видны серьезные проблемы с повреждением корпуса, разорванной обшивкой, но и следы кустарного ремонта также присутствовали. Впрочем, сканеры указывали на то, что корпус не имеет критических повреждений, следовательно, несущие балки целы, не деформированы в той степени, при которой звездолет развалится на куски, борясь с силой притяжения, действующей на Роксус Прайм. Ладно, признаем, не такой уж и кустарный ремонт выполнен. Радиационное сканирование, приказал Антониас. Показатели в пределах нормы, сэр. Следовательно, реактор солнечной ионизации на звездолете противника либо не пострадал при падении, либо был восстановлен. Третий вариант, при котором основная силовая установка отключена, даже не рассматривается, раз корабль ведет бой, палит изо всех орудий, то это означает и работоспособность его главного источника энергии. В противном случае, корабль никогда бы не мог функционировать в таком состоянии. Это, кстати, главное отличие и одна из самых больших неудач при сравнении звездного разрушителя этого типа со звездными крейсерами Мон Каламари. Последние, при относительной слабости основного реактора, имеют множество второстепенных, обеспечивающих не только движение корабля при нерабочей главной силовой установке, но и возможность продолжать сражение, не теряя при этом сколько-нибудь серьезно в огневой мощи. Эх, вот бы на тройке этот корабельный недуг устранили. Насколько сильно это бы развязало командирам подобных кораблей, находящихся на службе Доминиона, руки в сражениях с кораблями линейного класса, принадлежащих новой республике или другим противникам. Огромные двигатели, приваленные к бортам поврежденного корабля, указывали на то, что его нынешние хозяева намерены поднять звездный разрушитель с поверхности. И, если дроиды правильно определили тип и марку приделанных поделок, есть все шансы, что у противника это получится. Но отсюда ему однозначно не выбраться. Фиксируем прогрев импровизированных стартовых двигателей, сообщил вахтенный. Дополнительные 4 эскадрильи уродцев стартуют с поверхности. Поправка, сообщил все тот офицер секундой позже. Противник поднимает в воздух еще 7 эскадрильей дроидов-истребителей и бомбардировщиков типа Гиена. Поправка, еще 12 эскадрильей дроидов-истребителей взлетают из замаскированных ангаров на поверхности. Да уж скорее можно поверить в то, что сепаратистские машины просто ждали своего часа на металлоломе, прикидываясь бесхозным мусором. Фиксируем отрыв корабля противника от поверхности. Набирает высоту. Заградительный огонь из башенной артиллерии. На нашем корвете есть повреждения. Начинает маневрирование, уходит с вектора атаки. Антониас украдкой облизнулся. Ох, как ему хотелось сейчас открыть огонь по этому разрушителю и обрушить его обратно на поверхность планеты. Но делать этого ни в коем случае нельзя, потому как главная цель операции – захватить корабль, а не вернуть его обратно в яму, в которой он пролежал все это время. Разрушитель противника достиг границ атмосферы. Регистрируем взрывы в 3 стартовых двигателях. Кратковременное падение высоты. Выправляются. Продолжают набор высоты. Противник на нижней геостационарной орбите. Используют массированный заслон дроидов-истребителей для противодействия нашим перехватчикам и корвету. Уродцы держатся рядом с кораблем противника. Ярость бездны, стоящая на пути некогда поврежденного корабля, в следующее мгновение испытала на себе всю тяжесть его турболазеров и ионных орудий. Но усиленные системой СИАЛ, снятой с одного из разбитых в хлам республиканских звездных крейсеров типа МС-80, дефлекторы даже не думали обрушиваться. Антониас взглянул на тактический монитор. Там диаграмма указывала данные по кораблю противника и бортовой компьютер ярости бездны, на основании заложенных в него показаний со сканеров, делал недвусмысленный вывод. На корабле противника крайне низкое содержание органических членов команды, не более двух десятков, но минимальный из возможных экипажей, необходимый для звездного разрушителя, чтобы хотя бы заставить его двигаться, это 5000 разумных. В то, что противник мог за прошедшие с момента падения корабля время настолько удачно его модернизировать, чтобы отказаться от большого количества экипажа, командир ярости бездны не верил. Подобное в принципе невозможно осуществить. Гораздо правдоподобнее поверить в то, что раз противник занимался восстановлением стервятников и гиен, он реквизировал и перепрограммировал сепаратистских же дроидов, используя их в качестве недостающих членов экипажа разрушителя. Впрочем, вскоре десантно-абордажные группы звездного разрушителя Штормайр это установит с гарантированной точностью. «Сэр, рядом оказался вахтенный. Сканеры показывают, что вражеский разрушитель отстреливает стартовые двигатели. Они готовятся к прорыву. Не успеют», — заверил его капитан Штормайр, наблюдая за тем, как по обоим бортам противника начинают беспорядочно болтаться огромные цилиндры досветовых двигателей, некогда принадлежавших авианесущим разрушителям типа «Провидения». Эх, сколько добра на этой планете скрыто под тоннами мусора. Как жаль, что система находится на подконтрольной правительству тионской гегемонии пространству. А тианцы фактически пляшут под дудку в Алиссанте, которая не любит ни имперцев, ни доминионцев. «Нашим пилотам отступить, перегруппироваться в ярости», — быстро произнес Антониас. Сигнал соединению, прыжок.